Деревья и камни, содрогаясь, потрескивали. Холодом ночи, леденящим и смрадным, повеяло с той стороны, где только что прошло незнакомое Степану существо. «Там кто-то есть». «Это Парки. Ты должен был услышать его гораздо раньше. В круге он нас не увидит. К тому же сегодня не его ночь. Не отвлекайся. Наш разговор слишком важен. Я знаю лишь одно место, где тебя не станут искать. Те, кто заключил с тобой договор, всего лишь слуги. Есть раса более могущественная. У нас их называют демами. Им подвластны дороги между всеми мирами. Воин, накопивший достаточно силы и мужества, может попытаться воспользоваться дорогой демов. Я не думаю, что тобой заинтересуются сами демы. Для них ты козявка, не больше». «Куда ведет их дорога?» «В прошлое, в будущее. Может быть, даже...» Сейрос показал вверх, туда, откуда сквозь темные ветви кустов светили холодные звезды. «Точно этого не знает никто, кроме самих демов. Каждый раз дорога идет в другую сторону, и всего раз в 340 лет, в день великого противостояния планет, в этом мире открывается дверь на дорогу демов. Никто оттуда не вернулся, чтобы рассказать. Другие существа, не похожие на людей, иные миры, иногда там находят могущество, против которых бессильно даже древнее племя». «Я хочу подумать». Сейрос отрицательно качнул головой. «На это у тебя уже нет времени. Ты должен решить сейчас». «Ты мог бы сказать мне раньше». «Раньше ты был не готов к такому разговору. Случайных совпадений не бывает. Тебя не зря завербовали, и не зря день великого противостояния планет наступает именно сейчас. Может быть, сила выбрала тебя, и ты уцелеешь. На большее не смеет надеяться смертный, ступающий на дорогу демов». «Я не смогу». И опять Сейрос отрицательно покачал головой, как всегда угадывая еще не родившееся в нем решение на несколько секунд раньше самого Степана. Сверху посыпались камни. Защита зеленых кустиков казалась такой хлипкой, такой ненадежной. Но камни почему-то падали в стороне, а те, что катились вниз по откосу, останавливались, не достигнув круга. Случайность? Возможно. Но где-то здесь, совсем рядом, проходила граница между случайным и неведомым. «Дай мне хотя бы несколько часов. Отложи хотя бы до завтра. Ты требуешь от меня невозможного». «Даже упоминать о нашем разговоре за пределами круга нельзя. Если они узнают, тебе не удастся пройти. Дверь охраняют. Только внезапность и вся сила, которой я владею, могут помочь прорваться. Я многому еще должен научить тебя этой ночью, пока действует круг. Но вообще-то ты можешь остаться, упустить свой единственный шанс и стать рабом вместо воина. Решай сейчас». Степан сжал ладони, словно хотел удержаться в них частицу родной планеты, сохранить связь, но в руках оказался лишь песок, и он легко проскальзывал между пальцами. Степан уже сделал свой первый шаг, ведущий прочь от родного мира, и теперь чужие пространства засасывали его все глубже. В сущности, у него уже не было выбора. Лишь одно ему оставалось – безостановочно двигаться все дальше вперед, в неведомое. Глава 5. После круга они ни разу не говорили о принятом решении. Каждый камень, куст, стена дома – все это слышит звук. Сейрос считал, что некоторые предметы хранят полученную информацию в течение нескольких лет, и опытный маг может ею воспользоваться в любой момент. Без лишних разговоров сборы проходили быстро и буднично. Семидневный пост, который Сейрос назначил еще до круга, придал всему телу Степана легкость. Мысли обострились, а чувство голода давно прошло. К тому же сегодня он впервые за 7 дней поел. Еда была необычной. Стебли горных трав, собранные Сейросом, какие-то коренья. Эта смесь называлась пищей силы. Степан надел поношенный мексиканский плащ, старое сомбреро, хорошо защищавшее лицо от жгучего солнца пустыни. Взял нож, который подарил ему Сейрос. Прежде чем прикрепить его к поясу, проверил, остро ли лезвие. Нетускнеющая полоска стали сверкнула на солнце. Это его единственное оружие. Сейрос говорил о зелье, в котором в ночь новолуния выдерживал лезвие. Степан спросил тогда о его составе, и Сейрос упомянул об истолченной в порошок сухой жабе, разрыв в траве, корни мандрагоры. Степан в тот раз не сдержался и сказал, что все это полнейшая ерунда. Сейрос посмотрел на него внимательно и с достоинством ответил. «Конечно, ерунда, но действует отлично. Когда-нибудь ты в этом убедишься». И вот теперь этот нож – его единственная защита в предстоящем походе. Вспомнив сейчас об этом случае, он улыбнулся и подумал, что хотя многие самые невероятные предсказания Сейроса сбывались, история с дверью в другой мир выглядела сейчас, в лучах утреннего солнца, чересчур фантастично. И потому он не относился слишком серьезно к своему походу.